было между нами, это фарс. И для новых встреч не нужен больше повод. Помню наши встречи там, где гаснет свет, там, где волны звука обнимали нежно. Для тебя все очень просто, а для меня нет. Знаю, что поверила напрасно. Без твоей любви в тишине тебе и...